ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ग्रन श्रीमद् भागवतम 57 глава 9 Прохлада успокаивает Господа Нарасимхадеву. Текст 17. Перевод стиха. «О великий Верховный Господь, то и дело соприкасаясь с источниками удовольствия и страданий, а потом расставаясь с ними, живые существа и на райских, и на адских планетах пребывают в плачевном состоянии, ибо они, словно пламенем, всегда охвачены скорбью. Хотя в материальном мире есть много средств, с помощью которых люди пытаются избавиться от своих бед, эти средства причиняют им еще больше страданий, чем сами беды. Поэтому я думаю, что единственное средство от страданий – служить тебе. Научи же меня, пожалуйста, как я могу служить тебе?» Комментарий и в божественной милости Шри Шримада Чебоксиданта с вами Прабхупада. Махараджа Прохлада говорит, что хочет служить лотосным стопам Господа. После смерти отца Прохлада мог наследствовать все его владения, а Хиранья-Кашипу в материальном отношении был очень богат. Ведь ему принадлежало едва ли не все в этом мире. Однако Махараджа Прохладу не привлекали мирские богатства, поскольку он хорошо понимал, что любой человек, живет ли он в раю или в аду, богатые у него родители и бедные, всегда находятся под властью законов материальной природы. Это значит, что в материальном мире никогда нет настоящего счастья. Тот, кто хочет обрести подлинное блаженство и наслаждаться ничем не омраченной радостью, должен посвятить себя трансцендентальному любовному служению Господу. Человек может испытывать некоторое удовольствие от того, что богат, но ради этого временного удовольствия ему нужно очень много потрудиться. Если бедный человек разбогател, можно сказать, что его положение улучшилось. Но какой ценой? В сущности, страдает ли человек в материальном мире или наслаждается, он всегда несчастен. Тому, кто действительно ищет счастье и блаженство, следует развивать в себе сознание Кришны и всегда с любовью служить Господу. Только так можно избавиться от страданий. Весь мир пребывает в иллюзии. Люди думают, будто они станут счастливыми, если научатся противостоять мукам обусловленного существования с помощью различных материальных изобретений. Однако такой путь никогда не приведет к успеху. Поэтому каждого человека нужно научить трансцендентальному, любовному служению Господу. Именно такую цель ставит перед собой движение сознания Кришны. Обрести счастье, изменив свое материальное положение, невозможно, ибо в этом мире человека повсюду преследуют невзгоды и страдания. «О великий Верховный Господь! То и дело, соприкасаясь с источниками удовольствия и страданий, а потом, расставаясь с ними, живые существа и на райских, и на адских планетах пребывают в плачевном состоянии, ибо они, словно пламенем, всегда охвачены скорбью. Хотя в материальном мире есть много средств, с помощью которых люди пытаются избавиться от своих бед, эти средства причиняют им еще большие страдания, чем сами беды. Поэтому я думаю, что единственное средство от страданий – служить тебе. Научи же меня, пожалуйста, как я могу служить тебе?» Итак, мы вернемся к той теме, о которой я начал рассказывать. Об этих трех важных моментах, о которых нужно знать. И знание означает применение, правильное применение. Итак, в шастрах говорится, что знание, лишенное веры, спекуляция, вера, лишенная знания, сентиментализм. И мы видим, что мы все сентименталисты, поскольку мы очень много знаем, но ничего не можем применить в собственной жизни. Мы болтаем, собираемся на намахатах, сидим на асане, слушаем миллионы раз, но практически мы почти не наблюдаем человека, который это применяет, почти не наблюдаем. Что это означает? Что мы видим ритуалистов, мы видим книжников, видим болтунов. Но реально, что человек в собственной жизни применяет то, о чем он слушает, говорит, о чем он читает, что он делает, он не может применить это в собственной жизни. И тем более в жизни других людей. И поэтому всегда недостаток авторитета. Кто же такой авторитет? Авторитет – это человек, который обладает знанием. И Кришна сказал Арджуне – самореализованные личности. Что значит самореализованные? Они применили все это в собственной жизни и достигли чего? Успеха. То есть в чем же успех? Это знание помогло им преодолеть волны мирского бытия. И когда мы говорим, как мало людей слушают лекции, как мало людей авторитетов, у нас дефицит авторитетов. Любое общество страдает только от отсутствия авторитетов. И Прабхупада говорит, ИСККОН создан для того, чтобы создать авторитетов. Это единственная цель ИСККОН. Больше у ИСККОН нет ни одной цели. И все эти семь целей, которые, семь задач, это когда появится авторитет, только тогда они смогут воплотить эти задачи. Пока не появится личности авторитета, никто не воплотит ни одной цели. Не восстановится ни мир во всем мире, не откроются никакие сельхозобщины, не объединятся люди, не приблизятся к Богу, ничего не произойдет. Почему? Потому что нет авторитета. Нет человека, который бы мог научить всех, как достигнуть этих целей. Что значит научить? Это человек, который может дать то, что он имеет, то есть дать знания. Итак, Прабхупада говорит, ИСККОН – это институт, в котором подготавливают людей первого класса. Не те, которые спать собрались или что-то делать, болтать здесь, изображать из себя садху, брить голову, носить кисточку на голове, возмущаться по поводу своего тела или что-то еще. Нет. Те, которые способны применить это знание. И в шастрах говорится, по сути дела, живое существо, соединяясь с материальной природой, махататва, получает ложное эго. И тогда Господь творит материальное пространство только для одной цели. В Бхагаватам это объясняется, чтобы живое существо избавилось от ложного эго. Это единственная цель, по которой живое существо получает материальное рождение, чтобы избавиться от ложного эго. Почему? Потому что ложное эго причиняет страдания. Вот почему этот мир называют миром страданий. Почему мир страданий? Потому что ложное эго. Что же это за такой мир? И здесь говорится, всем господствует ложное эго. Ложное эго стоит во главе. Оно отделяет чистую душу от правильного сознания. И тогда живое существо пытается действовать в оскверненном сознании. Что же за оскверненное сознание? Чем же оно осквернено? Ложным эго. Ложным эго. И оттуда появляется гордость, гнев, зависть и все остальные. Все шесть врагов проистекают оттуда. Эти шесть врагов дают потомство, мы с вами говорили. У них появляются дети, дочери, сыновья, и в Бхагаватам перечисляются, что за дочери, зависть, похоть, там, алчность женского рода. Потом появляются мужского рода разные качества и так далее. И появляются у этих дочерей и сыновей появляются дети, свои дети, корысть, там то, сё, пятое, десятое, у тех. И так появляется огромный-огромный мир разнообразных чувств или качеств. Что это за качество? Это то, что делает нас несчастными. Делает нас несчастными, и мы страдаем. И как мы говорили, ачарьи поют, страдаем от жары, от холода, от того, от всего, спать охота на лекциях, то неохота никуда ходить, нищета, то, все. И мы постоянно страдаем, везде. Кто-то нас задевает постоянно. И мы, если рассмотрим, почему мы обиделись, почему мы гневаемся, почему мы чем-то не удовлетворены, мы все с вами натыкаемся на ложное эго. Мы говорим столько много о ложном эго. Мы считаем себя продвинутыми. Но мы даже ни разу его не обнаруживаем в себе. Мы даже ни разу не обнаруживаем. Почему? Потому что преданный хочет избавиться от ложного эго. Зачем ему избавиться? Говорится, как только человек избавляется от ложного эго, он полностью погружается в сознание Кришны. Все. Шастры говорят. Единственное, что препятствует погрузиться в сознание Кришны. Погрузиться, у нас есть природная способность погрузиться, мешает ложное эго. И когда Кришна говорит о том, что по мере очищения знание проявляется, очищение от чего? От ложного эго, потому что оно является причиной вожделения. Таким образом, мы говорим о вожделении, о том, о сём, о пятом, о десятом, не зная причины. Какова же причина? Что же нужно устранить, следствие или причину? И мы с вами говорили, что закон кармы гласит об этом, что бессмысленно сражаться со следствиями, если причина не устранена. И поэтому, говорится, нужно избавиться от ложного эго. Не от истинного эго, как в буддизме или в даосизме, или в каких-то других школах. Нет, нужно избавиться от ложного эго. Истинное эго очень хорошо. Истинное эго, оно способно постичь Кришну. Поэтому Прабхупада говорит, эти имперсоналисты не постигли Кришну только потому, что они не получили общение. Но мы получаем общение. Почему же мы не можем постигнуть Кришну? Почему же имперсоналистам только стоит пообщаться с преданными, и они тут же постигают Кришну? А мы тут из себя изображаем преданных, целыми днями общаемся, читаем, совершаем пуджу, что только не делаем, и не постигаем Кришну. Потому что они освободились от ложного эго, а мы нет. Вот почему очень легко освободить тех, кто свободен от ложного эго. И поэтому вследствие этого Рупа Госвами описывает разные категории слабого ложного эго. И он говорит, простодушные, склонные к принятию авторитетов, получившие милость и занятые поиском истины. Он называет четыре категории удачных людей. Почему? Потому что все время все эти четыре категории перечисляют что? Положение ложного эго. Положение ложного эго и ничего более. Когда говорят божественные натуры, показывают, как мало ложного эго. Когда говорится о демонических натурах, всегда говорится, как много ложного эго. Находясь под влиянием ложного эго, гордости и гнева. Все. Из-за ложного эго. Все происходит из-за ложного эго. И что же такое? Как мы можем увидеть лидера? Кто же лидер? И в шастрах говорится. Пратиштха. Что такое пратиштха? Это продукт ложного эго. Мы говорим, надо избавиться от пратиштхи, от гордости. Но как избавиться от гордости? Как избавиться от гордости? Не отождествлять себя с результатами своей деятельности. Потому что отождествление с результатами деятельности проистекает из ложного эго. И результаты деятельности это уже что? Следствие? В чем же причина? Считать себя причиной этой деятельности. Считать себя причиной этой деятельности это уже есть проявление чего? Ложного эго. И Кришна в Бхагавад-гите Арджуну сразу предупреждает. Как ты сможешь избавиться от ложного эго? Никогда не считай себя причиной своей деятельности. И мы поем Брахма-самхиту каждое утро. И там говорится, Карана-каранам, что Кришна является причиной всех причин. Что же за причины? Какой деятельности? Которая приносит плоды. Плоды наслаждения. Мы думаем, Кришна – причина плодов горьких. Нет. Кришна – причина наслаждения. Поэтому его называют источник вечного наслаждения. И когда говорится о Кришне, что он Карана Каранам, это означает, что что-то хорошее, если приходит, причиной этого является кто? Кришна. Именно Кришна. А если приходит что-то плохое, причина кто является? Почему живое существо является в одном случае причиной своей деятельности, а в другом причиной является Кришна? Как вы думаете? По какой причине? Потому что наслаждение приходит только тогда, когда мы руководствуемся не ложным эго. Очень удивительно. Мы-то себе это приписываем и думаем, нет, как только Кришна говорит, живое существо, хоть один поступок совершает из ложного эго, впереди его ждут что? Страдания и разочарования. Таким образом, мы можем сразу понять, что все страдания и разочарования принадлежат кому? Нам. Но как только что-то нам удается сделать по указанию высшего какого-то знания, как тут же мы получаем счастье. Значит, кому, знание кому принадлежит? От кого исходит знание, память и забвение? От Кришны. Таким образом, когда мы используем знание, мы получаем красивое тело, хорошее здоровье, богатство, хороших детей, мужей, долгую жизнь. Все получаем. Значит, что мы присваиваем? Мы присваиваем результаты знания, считая, что причиной знания являемся кто? Мы. Но как только мы руководствуемся ложным эго, мы получаем плохое здоровье, все безобразно в нашей жизни. И мы тоже думаем, это во всем виноват кто? Кришна. Итак, человек точно должен разобраться, в чем причина, что одно ему принадлежит, а другое не принадлежит. Потому что весь успех формируется только на знании. Жертвоприношение, благотворительность и тапасия приносит успех. Во всем, в каждой мелочи, любое благо, которое мы получаем, слово «благо» означает знание. Поскольку благо, в первую очередь, говорит не о том, что человек там какой-то мягко говорит или руками машет не так. Нет, знание. Какое знание? Какое же знание? Что такое знание? Нет, запомните, он использует знания. Он знает, что нельзя в этом случае руководствоваться чем? Ложным эго. Вот и все. Это единственное знание. Любой спортсмен достигает результатов. Почему? Потому что не руководствуется чем? Ложным эго. Что дает ложное эго? Итак, ложное эго пребывает в гунах. Благости, страсти и невежества. Что же в невежестве? Сон, иллюзия, забвение, лень и безумие. Сразу перечисляется. Все испытывают это. Все до одного. Сон, лень, иллюзию, забвение и безумие. Все испытали. 24 часа в сутки человек так действует. Сон, лень, безумие, иллюзия. Все это испытывают. Итак, если так действовать, ждет ли нас успех? Кришна является причиной того, что мы ленимся и все остальное. А что? Ложное эго. В какой еще гуне? Невежестве. Итак, гуна страсти. Выгода разная. А, еще в гуне невежества. Страх. Вот еще забыл. Страх. Теперь выгода. Выгода. Когда нам что-то сулят за это, мы тогда шевелимся. Лень проходит, то проходит, все проходит. Все как бы думаешь, да нет, как же я потеряю, надо работать. Надо, а то с работы выгонят. Вот неохота же сейчас вот никому работать. Никому неохота работать. Живой что не хочет работать. Почему же идет? Что же сейчас его не покроет? Сон, иллюзия, забвение об работе. Нет, выгода. Он теряет выгоду. Стаж, деньги, то все, заругают, дети пропадут. Короче, я буду голодный. Штаны с меня свалятся. Итак, ради выгоды живое существо начинает преодолевать что? Страх, сон, иллюзию, забвение, безумие. Только из-за выгоды. Итак, страх и выгода руководят. Что же такое гуна благости? Ложное эго в гуне благости говорит, да, так неохота, но знание гласит. Вот так, так, так надо делать. Вот это называется браман. Это и есть лидеры общества. Они точно так же, у них куча лени, куча выгоды. Но у него есть знание, что ради из страха, из выгоды действовать что? Нельзя. Иначе будут сумасшедшие страдания. Сумасшедшие страдания. У него есть знание. В гуне благости человек знание использует. Что надо это делать. Это должно совершиться. И вот этот путь называется аскеза. В гуне невежества и в гуне страсти самой по сути аскезы что? Не существует. Потому что Кришна описывает Бхагавад-гите. Аскеза в гуне благости, аскеза в гуне страсти и аскеза в гуне невежества. Что приносит все три аскезы? Аскеза в гуне благости что приносит? Счастье. Какое? Материальное. А аскеза в гуне страсти что приносит? Нет. Ничтожное, временное. Жалкое и никакого отречения. А аскеза в гуне невежества приносит лишь с самого начала и в конце одни лишь страдания. То есть аскеза это страдание, и ты в конце думаешь, ну хоть за страдание что-то получу. И получаешь в итоге страдания. Вот что такое тамагуна. Что здесь он прохлада говорит, что они стремятся избавиться или что-то получить чувственное наслаждение. Но так как они их стремятся получить, это еще хуже, чем они потом получат даже. Еще хуже, как Хиранья Кашипу. Почему здесь говорится про Хиранью Кашипу? Он столько аскез совершил, а в итоге его порвали. Столько аскез, только для того, чтобы тебя разорвали. Столько аскез, чтобы тебя в итоге пристрелили. Столько аскез, чтобы тебя потом взорвали. Столько аскез, чтобы тебя забили насмерть потом за эти же деньги, за которые ты столько аскез принял. Столько усилий, и тебя выгоняют. Ты столько отдал народу, а народ тебя приколотил. Итак, живое существо, прохлада говорит, живое существо сбито с толку. Чем же? Ложным эго. Ложным эго. И поэтому Шрила Прабхупада говорит, никто не сможет никогда продвинуться, если он не культивирует гуну благости. Что же такое гуна благости? И Кришна объясняет Арджуне, если ты станешь руководствоваться своим ложным эго, впереди тебя ждут вот эти. А если станешь действовать в моем сознании, впереди тебя ждет процветающее государство, все виды чувственных наслаждений, и в конце жизни вернешься ко мне. Что же за знание-то такое? О каком знании мы говорим? Как же стать материально счастливым? Как стать духовно продвинутым? Как стать лидером новой эпохи? Как вообще бизнес свой развернуть? Как вообще все получить? Деньги, женщин, последователей, еще в конце жизни вернуться назад. Может быть такое? Было у людей, у великих преданных были деньги, женщины, последователи. Как же они вернулись домой? Очень удивительно. Как же они? Они знали, как с этим совсем соприкасаться, что уходит и что приходит. Они знали, как себя вести, когда все уходит. И знали, как себя вести, когда все приходит. И как же они что же знали? И Кришна говорит, матрас паршасту каунту яши тышну сукиду кидаха. Пришло к тебе что-то, не радуйся. Ушло что-то от тебя, не грусти. Продолжай что делать? Служить. Продолжай. И Прохлада говорит, только те, кто знания получили, как служить Богу, они могут получить все и вернуться назад к Богу. Только те, кто получили знание, как служить Богу. И как служить Богу, называется бхакти-йога. Все остальное не является служением. Все это не является служением. И бхакти-йога, Капила Муни объясняет, она действует в трех уровнях. Материальных и в одном трансцендентном, истины. Преданное служение, то есть бхакти-йога в гуне невежества, бхакти-йога в гуне страсти и бхакти-йога в гуне благости. Какая же бхакти-йога принимается Кришной? В гуне благости. В гуне благости. Почему? Потому что в гуне благости человек начинает пользоваться чем? Знанием. А не чем? Ложным эго. Вот почему говорится, в гуне страсти и в гуне невежества человек всегда использует в этом процессе ложное эго. Руководствуется ложным эго. И поэтому его называют неофит. Что значит неофит? Он всегда в этих процессах использует ложное эго. Как иногда мы можем видеть присутствие ложного эго? Что значит, нам не нравится, как нам служат? Нам не нравится, как нам служат. Мы видим присутствие ложного эго. Всегда можно видеть присутствие ложного эго. Всегда. Потому что оно 24 часа оказывает, единственное оказывает на нас влияние. А все остальное это последствия ложного эго. Все, что мы находим, это последствия ложного. Сон. Вот сейчас многие сидят. Это как вы думаете? Результатом что является? Вот сейчас засыпает человек. И мы что говорим? Дети, семья, там то мешало, куча дел было. Мы на что указываем? Дети, семья, то, сё, дела. Наследствие. А причина, почему мы с детьми занимаемся, тем, всем, а не руководствуемся сознанием Кришны? У нас куча желаний. Каких желаний? Эгоистических. Итак, мы никогда не указываем на причину, что все это из-за ложного эго. Мы всегда укажем на следствие. И какой-то глупый человек, он думает, ну правильно же. Чушь, он же не виноват. У него же семья, дети, как... Санатана Госвами говорит, когда человек женится, он садится в лодку. Когда человек женится, он садится в лодку и отправляется в плавание. И он даже сам не знает, что с ним произойдет и куда бросит его волны бушующего океана. Но когда у него рождается ребенок, лодка тонет. Вот. Прохлада Махарадж, это на основе Прохлады Махараджа он это говорит. Санатана Госвами говорит именно о поклонении Нарасимха Деви и Прохладу Махараджа. Потому что Прохлада Махарадж особо отметил и разделил людей на грехасх и грехометх. Почему? Потому что почти 100% общества живут самовоспроизводством. То есть семейное счастье культивируют. И эту иллюзию. Иллюзию семейного счастья. Иллюзию семейного счастья. Мужчины, когда они не достигают духовных высот, тут же занимаются семейной жизнью. Разочарованные в себе и в целях. А женщины с самого начала все делают, чтобы разочаровать мужчин в высших целях. Все делают. Так устроено в материальном мире. Женщина все сделает, чтобы вы разочаровались в высшей цели. А мужчина, руководствуясь ложным эго, только в ней что? Разочаруется. Из-за ложного эго. Мужчина разочаруется в этой цели, а женщина из-за ложного эго сделает все, чтобы разочаровать. И те, и другие делают так. И поэтому он говорит, что когда человек неудачлив в духовной жизни, он пытается ее поправить семейной жизнью, но садится в лодку и не знает даже, и отправляется в плавание, и даже не знает, куда его забросит бушующий океан. То есть волны эти, чего? Тройственных страданий. Дом нужен, деньги, то, сё, пятое, десятое. И в итоге он уже не думает о служении. Он думает, а когда появляются дети, лодка тонет. Все. И кто-то говорит, вот этот человек, он там, времени у меня нету, я все понимаю, там того сего у меня, там все. Нет. Это результат семейной жизни. Это колодец. Это колодец. И поэтому люди стремятся в каких-то взаимоотношениях. Почему? Высшие цели не видят. Они не видят высшие цели. Они разочарованы в высшей цели. И начинают мужчины искать прибежище в семейной жизни. Но семейная жизнь для мужчин не предназначена. И мужчины становятся неудовлетворенными семейной жизнью. Они начинают заниматься спортом, гаражами, чем-то, какие-то книжки читать, что-то, всякой ерундой. Потому что семейная жизнь не предназначена для мужчины. И мы видим, что все мужики в семье не удовлетворены. Все. Не удовлетворены детьми, женами, тем, всем. Тогда начинается искусственное. Искусственно. И там говорится, они начинают содержанием семьи заниматься. И в Бхагаватам говорится, такие глупцы, отцы семейства, когда им удается принести радость своим домочадцам, они считают себя счастливыми, поскольку видят в этом высший божественный долг. Более того, они получают очень удивительно, говорится, век Кали особо уважать будут тех, кому удается содержать свои многочисленные семьи. Итак, как мы узнаем, кто сейчас авторитет в материальном мире? Кого люди больше уважают? Того, кто может обеспечить своих домочадцев, удовлетворять. И мы думаем, во, какой классный преданный, он вообще, какой преданный, он умудряется и то, и сё, и пятое, и десятое, он и себе дом строит, и нам строит, и им строит, он тут и тем детям, и этим детям, и там, и сям, всё. И мы думаем, о, какой уважаемый человек, но это осёл. Это осел. Потому что на том пути, который он выбрал, он не достигает ничего. Потому что те, кого он пытается удовлетворить, все будут им не удовлетворены. А когда он будет это видеть, что все им не удовлетворены, он будет очень несчастен. Итак, те страдания, которые он ради них принял, в итоге принесут ему что? Еще большее страдание, разочарование и страдание. Итак, поэтому Кришна говорит, впереди тебя ждут страдания, и, то есть все эти страдания не будут что? Оценены никем. И поэтому ты разочаруешься в том, что ты ради них столько делал, ради этих жен, детей, там все. Они ничего не оценят и еще будут тобой недовольны в итоге. Вот почему он говорит, впереди тебя ждут одни страдания. Страдания – это их удовлетворить. И говорится в истории Пуранджаны, мужчина идет на страшные аскезы, чтобы заработать эти деньги и с гордостью так легко отдать их. Он показывает, что «а, вот я так». Но на самом деле он прошел за то, чтобы это получить, очень серьезное испытание. Он набрал безобразной кармы, поскольку ему пришлось обманывать то, все, лебезить, подхалимничать. Ему пришлось столько набрать на себя кармы, что то, как он заработал, если ему воплотиться, никто с ним не разделит реакции. Потому что ни жена, ни дети не хотят страдать. Мы можем видеть, как всю семью вырезали. Отец чем-то занимался, а воруют детей и пальцы отрезают. Отец чем-то занимался, изнасиловали жен, там все, пятое, десятое. Почему? Они начинают разделять с ним что? Реакции. И когда кому-то сказать, вот я продавал квартиры, допустим, или продавал там CD-диски, или что-то еще делал, я обманывал людей. За этот обман я получил от хипхуту. Киллеров, воров, то все. Тебя, дорогая жена, изнасилуют, тебя, дорогой ребенок, глаза тебе выколят, и тебе отрежут пальцы. Вы согласны, чтобы я так зарабатывал? Вы хотите разделить со мной мою судьбу? Как вы думаете, они захотят? Хоть один ребенок захочет, чтобы пальцы ему отрезали? А? Чтобы его воровали? Нет, никто не захочет. И говорится, что столько страданий человек на себя нагребает. Вот почему, говорится, каждый в ведическом обществе мечтал иметь кого? Путру. Потому что, содержа семью, он совершал кучу-кучу злодеяний. Кучу злодеяний. Он даже не знает, сколько он злодеяний. Как он обманывал, как он пилил лес, как он продавал чужие квартиры, как он распространял всякую ерунду. Приходилось обманывать, скрывать налоги, там, с теневой экономикой заниматься, то все, обманывать, потому что нужно содержать семью. И в шастрах говорится, они зарабатывают деньги обманным путем. В Бхагавад-гите прямо Кришна говорит. Они зарабатывают деньги обманным путем. И за обман им придется нести реакции. Но ни один человек, ради кого они это делали, не согласится эти реакции с ними что? Разделить. Как вот вы сейчас знаете, там Ходорковского посадили, там того, того. Как вы думаете, их семья согласна разделить с ними срок? Вот те, они же там ради своих детей все это делали, ради того, друзья. Кто с ними вместе сядет? Вот вы представьте, они бы сказали, мы такую империю, дорогие наши подчиненные, давайте погоду разделим. Нет. Нет, никто не сядет с ними. Никто не сядет. И в шастрах, в Бхагаватам говорится, когда Индра убил брахмана, они что, ничего не соображали. И он их купил. И теперь они все страдают. Потому что они не знали, что это навсегда. Он купил женщин, купил растения, воду и землю. Он их купил навсегда, разделил. И они с дуру за разные чувственные наслаждения приняли реакции. Так вот, таким образом говорится, когда мы своим женам и детям даем чувственное наслаждение, они вместе с этим принимают наши реакции. Вот почему эта история описывается о Индре, что они разделяют. Он их купил чувственными наслаждениями. Он-то был образованный, он знал, что теперь он получит страшнейшую карму. И тогда он думал, что же сделать? И он, а поскольку он царь небес, ему принадлежат женщины, ему принадлежат растения. А почему же мужчины не разделили с ним кармы? Как вы думаете? Почему там вода, земля, вода это кто? Он? Так мужики что-то сказали, не-не, нафиг, нафиг. А женщина, ага, и за что? Заниматься сексом во время беременности. Женщины всегда помешаны на сексе. Они готовы пойти на любое страдание, лишь бы секс свой получить. Они живут этим. Это их жизнь. Смотрите, во время беременности. Ну ладно бы, понятно, что женщине нужен секс для того, чтобы забеременеть. Так они готовы были принять реакции, чтобы во время беременности заниматься сексом. Вот как сильно чувственное наслаждение. Итак, Индра разделил реакции между всеми. И ради этих чувственных наслаждений живое существо приняло эти реакции. Также и мужчины. Они принимают ради чувственных наслаждений, чтобы просто наслаждаться сексом, они принимают жен. Чтобы наслаждаться тонким сексом, они совершают этих детей, клепают и начинают наслаждаться. Чем же они наслаждаются? Содержать. И он говорится, глупый отец семейства наслаждается под виск и рюрюканье своих отпрысков. То есть ему нравится, как они ходят, первый шаг, такие толстенькие. И вы можете видеть, как эти мужики тащатся прямо от своих этих карапузов. И женщины как прямо счастье, они даже не знают, что за это счастье придется что? Заплатить большую цену. Огромную цену за это счастье придется заплатить. Это, как говорят, очень дорогое удовольствие. Очень дорогое удовольствие содержать все это, чем мы наслаждаемся. Хочешь ездить на Мерседесе? Содержать очень дорогое удовольствие. Хочешь иметь особняк? Поддерживать его и содержать очень дорогое удовольствие. Хочешь иметь такую жену? О-о-о, поздравляем. Раб лампы. Хочешь такую много детей иметь? Поздравляем тебя. А мы думаем, что это лидеры общества. Мы думаем, что это лидеры общества. Они даже не знают, как с этим соприкасаться, с женами, с детьми, не знают, как с домами. И в шастрах, в Бхагавадгите Кришна говорит, человек ни в коем случае не должен позволять, что сделать? Избегать затягивающего влияния дома, утвари, жены, детей, родственников. Кришна сразу говорит Арджуне, что ты должен не позволить быть втянутым туда, не позволить никому втянуть себя во все эти вещи. И поэтому Прабхупада объяснял очень много, что же такое ложное эго. Этот мир не предназначен для нашего наслаждения. Причиной всех страданий является ложное эго. Что значит, этот мир не предназначен для нашего наслаждения? Ложное эго играет здесь сразу роль или нет? Созерцая объекты чувств, развивается привязанность. Что это означает? Значит, как мы созерцаем объекты чувств? Эгоистично. Вот оно, уже ложное эго. Уже ложное эго. Оно изначально, это не значит, что мы сначала созерцаем, потом появляется ложное эго, мы начинаем страдать. Нет. Само это мнение о том, что я этим как-то должен воспользоваться для своих чувств, это уже есть проявление чего? Ложного эго. Это уже проявление ложного эго. Итак, живое существо сбито с толку ложным эго и иллюзией. В чем же иллюзия проявляется? Оно считает себя материей, материальным. Оно считает себя материальным. И мы говорим, в чем различие между душой и телом? И человек начинает говорить, болтать. Но что это означает? что он пытается наслаждаться этими отношениями. С гуру, с женщиной, с детьми. Он уже их рассматривает изначально, как источник чего? Своего наслаждения. И тогда человек проявляет фамильярность, потому что он рассматривает вас как что? Что вы предназначены для него. Не он для вас, а вы для него предназначены. И в шастрах говорится, что значит фамильярность? Это значит, вы кого-то рассматриваете, что он обязан теперь с вами заниматься. То есть его не обязанности ученика перед учителем, а обязанность учителя перед учеником. Значит, во всех неудачах он будет обвинять вас, а во всех, все, что он сделает хорошо, он будет присваивать это кому? Себе. Та же самая концепция рождается. Он все, что сделает, присвоит себе, а все плохое это из-за вас. Вот почему они приходят и сливают на вас свои проблемы. Но они все благо сливают на своих близких. Они отдают им деньги, они с ними смеются, наслаждаются, веселятся. А вот когда проблемы в их жизни начинаются, они приходят к кому? К духовному авторитету. Вот как происходит. Чему же учит духовный авторитет? Не руководствоваться ложным эго. И Кришна во всей Бхагавад-гите только одно и то же говорит. Предайся мне. Делай вот так. Не руководствуйся, то есть, своим ложным эго. Все твои чувства из-за ложного эго. Все, что ты сейчас мне говорил, я не буду сражаться, там дети падут, там женщины не будут ничего делать. Все это из-за чего? Из-за ложного эго. Все из-за ложного эго. Ты погружен в иллюзию просто. А иллюзия действует через ложное эго. А первая трансформация ложного эго – ум. Что значит оскверненный ум? Ум, оскверненный ложным эго. Гуна и невежество. То есть гуна благости, находящаяся под руководством чего? Гуна невежества. Гуна благости, находящаяся под руководством гуны невежества. Очень удивительно. Очень удивительно. И Кришна говорит, а что же такое гуна страсти? Это разум. Это разум. Разум можно очистить от гуны страсти? Как думаешь? Почему называется будхи-йога? Что такое будхи? Разум. Какой? А как же он очистился? Вот Кришна говорит, как огонь сжигает дотла дрова, так и это знание освобождает человека от последствий греховных действий. Знание где происходит? А значит, где все сжигается-то? Что разум отделяет от сознания? Ложное эго. Ложное эго. Таким образом, признаки того, что происходит не так, можно найти только в разуме. Потому что только разум может видеть ложное эго. Только посредством разума можно видеть ложное эго. А мы видим лишь следствие ложного эго. Мы видим вожделение, там, видим зависть, похоть, начинаем сражаться с ними, анархи. Там. Но причина-то всего в чем? В ложном эго. И в шастрах говорится, ложное эго проявляется как желание наслаждаться отдельно, независимо. Зачем независимость? Наслаждаться. Можно я буду жить в той коптерке? Зачем? Можно я буду спать там на досках? Можно я буду торговать дисками? Можно я буду то делать? Зачем? Почему бы как все? Ну я что? Я же индивидуальная душа. Это полное убеждение в том, что раз я индивидуальный, значит я могу наслаждаться как? Отдельно, независимо. Это и есть ложное эго. Это и есть ложное эго. Итак, Кришна говорит, что живое существо, пока оно не знает, что оскверняет и как освободиться, оно никогда не получит истинного знания, то есть счастья. Нужно знать, что оскверняет, каковы признаки осквернения и как избавиться от этого осквернения. Эти четыре вещи обязательно нужно... И вот это вот то, что мы говорим, что оскверняет, как оскверняет, каковы признаки осквернения и как очиститься от этого осквернения. Вот это называется знание. Это называется знание. Вот это знание. Что такое осквернение? Давайте с вами подумаем. Вот эти четыре вещи. Что оскверняет? Что нас оскверняет? Неправильное соприкосновение. Кто знает, что нас оскверняет? Ложное эго. Оскверняет нас ложное эго. А как оно проявляется, это ложное эго? Итак, что оскверняет? Как оскверняет? Как вот оно нас оскверняет? Независимости, желание независимости. Потому что изначально у нас желание наслаждаться отдельно, отделиться. Желание отделиться. Как вы думаете, семейная жизнь, она с чем всегда сопряжена? Конечно, отделиться. И ребенок начинает отделяться от папки с мамкой же, так ведь, да? Всегда. Не хотят никто жить с родителями, все хотят отделиться, свою конуру иметь. Чего же не живете, у вас есть конура, там живите все вместе, 100 человек. Чего вы хотите отделиться? Потому что у каждого появляется своя личная независимая жизнь. Желание независимости когда проявляется? Когда человек хочет что делать? Наслаждаться. Наслаждаться. И когда мы говорим, человек стал взрослый, в материальном мире мы подразумеваем, что он нашел чувственное наслаждение, и теперь мы ему мешаем. Вот и все. Так все очень просто. Чего это мы вдруг ему мешаем? Потому что он обрел, что без нас, теперь мы уже не являемся источником его чувственных наслаждений. Мы уже, наша птичка не нужна никому, там не нужны наши. Он нашел на стороне. Он научился. В этом мире он научился, как теперь находить чувственное наслаждение, как независимо от вас. И как тут же он хочет от вас отделиться. Ему по барабану теперь, что вы там. И вы не поедете ни к своей маме в деревню, ни к папе куда-то другое. Вы будете жить отдельно. Почему? Потому что они будут вам мешать, что? Наслаждаться. Старуха-мать будет мешать вам наслаждаться. Да? Наслаждаться мешают? Я хочу в храм, хочу наслаждаться, а папка с мамкой не пускают. Я хочу туда, а папка с мамкой то. Я хочу это, папка с мамкой. Будет вам мамка мешать наслаждаться. Мамка пить будет, сумасшедшая будет, и что? Папка будет какой-то против именно того, чем вы хотите наслаждаться. Вам будет мешать. И поэтому возникает сразу вопрос наслаждаться. Жена будет вам мешать наслаждаться, вы будете мешать наслаждаться. И щеколдочки ставят на дверях, знаете. Когда человек, половое созревание происходит, ребенок раз щеколдочку на двери. Зачем? Потому что невозможно побыть одному наедине со своими мыслями. Мешают ему. Что делать мешают? Наслаждаться. Чем-то он там наслаждается. Поэтому говорится, когда ребенок затих, значит он уже где-то что-то там нашел. Какую-то гадость, родители точно знают, какую-то гадость. Потому что он еще не знает, чем наслаждаться, как наслаждаться и к чему приводит это все. Он еще не знает. Родители более опытные. В чем же опыт родителей? Как вы думаете? Они точно знают, что будут страдания. То есть они не знают ничего о счастье, они знают все о чем? О страданиях. Вот в чем тупость родителей. Они что говорят-то? Не как правильно это сделать и стать счастливым. Они говорят, не надо туда лезть, так будешь несчастный. Туда не лезь, будешь несчастный, туда не лезь, будешь несчастный. И тогда человека ограничивают. То есть он видит, что-то есть, а человека ограничивают. Потому что у них, у самих не было знания, как вот с этим соприкасаться и стать каким? Счастливым. Поэтому они будут убеждать свое дитё, там секта, там гекта, там то, там все. Туда не ходи, сюда ходи, там тебе то, там. Потому что, а как же в мире тогда жить? Все это есть? Туда не ходи, сюда не смотри, туда не иди. И человек думает, что такое? И что я думаю? Потому что они в невежестве. Они только знают, что дает несчастье. Но никто из них не знает, что дает. Это же самое может дать им что? Счастье. Они просто лишены знания. И таким образом эти все старики и родители, они тупоголовые старики. И вот почему мы их не уважаем. Это единственная проблема. Мы не уважаем не их старость, а их тупость не уважаем. Но очень уважаем их тело старое. Потому что они немощные. Всех нас ждет телесная старость. Но не всех нас ждет телесная тупость. Вот в чем суть. Поэтому есть старики-браманы. Они знают, как стать счастливыми, находясь в Улан-Удэ. А другие знают, что счастья нет и в Америке. Как вы думаете, кто из них браман? Конечно. Потому что они знают, как в плохом месте можно достигнуть счастья материального. А те даже и не знают, как в хорошем месте стать счастливым. Поэтому говорят, да зачем, везде, все это, там юдоль страдания, сям юдоль страдания. И Кришна говорит Арджуне, если ты такой баран, то я тебе сразу скажу, нет счастья в этом мире. И в то же время Кришна ему говорит, что этот мир, в этом мире можно обрести истинное счастье. И говорит Прабхупада, у неофита всегда противоречие в голове. Он когда читает на одной странице, Кришна говорит, все здесь проблема, а на другой говорит, все здесь... Опять читает. Опять противоречие. Опять читает. Опять противоречие. Кришна говорит только об одном, что вне знания здесь счастья не обрести. Но если получаешь знания, обретаешь что? Вечное счастье. И где? Здесь. Здесь. И он говорит, он здесь уже достигает чего? Блаженства, полного духовного блаженства. Духовного блаженства, то есть счастья. И он говорит, что материальное счастье кажется песчинкой, песчинкой в пустыне этого блаженства, этой ананды. Итак, что же, в чем же разница между родителями и детьми? Родители грузят детей по поводу того, чего они сами не достигли. И говорят, это недостижимо. Не надо с этим человеком общаться, не будет счастья. Не надо туда ходить, будет несчастье. Не надо вот то делать, будет несчастье. Почему? Потому что все они неудачники. Почему они все потеряли и разрушили? Как вы думаете? Потому что они во всем в этом руководствовались ложным эго. Их опасно слушать. И поэтому сейчас, передавая этот опыт, они опять руководствуются чем? Ложным эго. Вот почему детей отдавали в гурукулы. Потому что там будет гуру, который знает. Знает, как прямо стать счастливым, как достигнуть счастья и в семейной жизни, как достигнуть счастья на работе, как быть в достатке в материальном, как поддерживать правильно здоровье, живя прямо вот в этой среде, где нет йода. Вот нету йода, а он знает, как здесь выжить. А другие говорят, тут нету йода, надо ехать, где он есть. Они дурачки. Невежды. Невежды. Он никогда не знает, невежда, как стать даже материально благополучным. Потому что в шастрах говорится, для этого нужно иметь знание. И какое? Самореализованное. Вот кто такой лидер, кто такой авторитет. Он демонстрирует, как можно все иметь и не оскверниться. Сколько нужно иметь, как соприкасаться, как что. Он может продемонстрировать, как вылазить из дерьма. Он демонстрирует, и Кришна сказал Арджуне, «Гьянам вигьянам сахитам, я не только тебе могу рассказать это, я тебе могу все это, что? Продемонстрировать на своем примере. Я тебе могу все это продемонстрировать. Гьянам вигьянам сахитам. Я могу превратить всю свою болтовню в действие, и по результату этого действия ты поймешь, как я квалифицирован». И Кришна предлагает Арджуне принять авторитета. Но Арджуна не думает, что сейчас Кришна хочет, чтобы именно его приняли. Нет. И поэтому в Бхагавад-гите также объясняется, что Арджуна видел Кришну, что Кришна лучше его, больше знает и понимает, что он хочет ему блага и руководствуется совершенно высшими мотивами. Поэтому он принял его. Потому что Кришна был авторитетом. Потому что гьянам вигьянам сахитам. Он ему это мог что? Продемонстрировать. Значит, мог его научить это. Значит, его мог предупредить о разных ошибках, о том, о сём. И Арджуна видел, что Кришна не болтун. Арджуна видел, что у него есть дварака, что у него есть 16 108 жен. Он думает, как тут с одной никак не выволочиться. У него 16 108, и все нормально. Он всех их содержит. Все! Как он это может? Все его любят, все такое, он где не подерется, всегда все благо. Даже убегает, все равно благо, струсит, благо оборачивает. И он думает, что такое? Он все так же делает, и Прабхупада говорит, идентично. А результат разный. У него все в порядке, а у меня все время одни проблемы. Так он пришел к выводу, что Кришна олицетворение знания. Что Кришна даже знает, где трусить. Чего стоит бояться, а чего бояться, что не стоит. Кришна имел знания о храбрости и о трусости. Где надо бояться, то есть трусить это. А где надо храбрость проявлять, а не наоборот. И Кришна сказал Арджуне, из предписаний шастр человек должен понять, чего стоит бояться и чего бояться не стоит. Итак, Кришна и храбрость, и страх. Говорит, что это знание нужно иметь. Кришна говорит, что обо всем нужно иметь знание. И поэтому Бхагавад-гита называется самбанда гьяна. Что такое гьяна? Знание. А что такое самбанда? Ну что такое самбанда? Кто знает? Взаимодействие. Мы не знаем, как это взаимодействует. Мы не знаем, как взаимодействовать. Итак, говорится, исполнитель, поле деятельности. Итак, начинается. Пять факторов. Мы не знаем об этих пяти факторах ни шиша. Мы находимся в этих пяти факторах, представляете, и ничего не знаем. Ничего не знаем. Карма, гуна, кала, атма, параматма. Мы ничего не знаем, как это взаимодействует, как этот мир взаимодействует. Мы все видим отдельным и не связанным с кем? С Кришной. И не видим, как мы связаны с Кришной. И поэтому живое существо, говорится, как только оно начинает взаимодействовать с параматмой, то есть выполнять указания параматмы, меняется карма, гуна и кала. Что? Время меняется, меняются качества и меняется деятельность. Что значит меняется? Теперь карма не приводит к страданиям, теперь качества делают только все, благо приносит. И время попусту не тратится. То есть время работает на кого? Да, живое существо начинает получать благо. Знание, как служить Кришне. И это называется бхакти-йога. Вот почему Прахлада Махарадж объясняет эти вещи. Что тот, кто не постиг этого всего, он будет вас только говорить, туда не лезь, туда не лезь, туда не лезь. А кто постиг, вас будет толкать на Курукшетру. Лезь туда! Но не думай ни о победе, ни о поражении. Лезь туда, не думай ни о потерях и приобретениях. Лезь туда ради моего удовлетворения. И ты получишь все благо. А другой будет говорить, не надо, там женщины падут, там все, все. И так Арджуна начинает рассказывать Кришне все то, чего ему научили другие учителя, которые знали, как плохо будет, но не знали, как будет что? Хорошо. Итак, поэтому Прабхупада провозглашает, духовная жизнь – это как из самой невыгодной сделки получить высшее благо. Высшее благо. И по сути дела, Кришна разбил ложное эго Арджуны. Бхагавад-гита – это то, что разбило ложное эго. Поэтому он говорит, память моя восстановлена, говори мне, я буду делать. Таким образом, он теперь не будет руководствоваться ложным эго, сознательно, поняв это, и теперь будет руководствоваться чем? Сознанием Кришны. Это Бхагавад-гита. Она объясняет, как не руководствоваться ложным эго. И мы думаем, мы ее подстигли. Чего же все время лекция о ложном эго? Вот там бы о лилах Кришны. Но мы не можем постигнуть лилы Кришны. Почему? Почему? Потому что мы опять ничему не можем научиться. Потому что, чтобы научиться, нужно отбросить ложное эго. И когда говорится, что смиренно вопрошая его, это означает, что человек должен отбросить что? Ложное эго. Ложное эго. Как вы думаете, апатия – это проявление чего? Ложного эго. Ложное, крайности ложного эго. Крайности. Помните, на предыдущей лекции я объяснял, что ложное эго особо усиливается, когда мы достигаем успеха или неудачи. Оно сильно, особо. В успехе и в неудаче оно равно себя ведет, как непреодолимо. В успехе человек не замечает ложного эго, и в неудаче не замечает ложного эго. Почему? Потому что оно становится сильным. Когда можно увидеть ложное эго легче? Самому. Когда нет успеха или неудачи, тогда ложное эго легко видеть. Но когда есть успех и неудача, ложное эго очень сложно увидеть. Почему? Оно становится сильнее, а значит, влияние оказывает, начинает очень мощное. В успехе ложное эго проявляется как гордость, а в неудаче как скорбь. Вот почему Кришна говорит, мудрые не скорбят. Почему он говорит, что мудрые не скорбят? В чем же мудрость? Ложное эго. Да, они не руководствуются ложным эго. И поэтому не теряют себя. И Кришна сказал Арджуне, если ты не станешь руководствоваться моим сознанием, а станешь руководствоваться ложным эго, потеряешь себя. Как вы думаете, почему столько неудач в жизни? Каждая наша неудача являлась проявлением нашего ложного эго. Мы кого-то потеряли, кого-то не любили, что-то, или кого-то любили, ушли от нас. Поверьте мне, 100% причина из-за того, что мы в этот момент, в этой ситуации с этими людьми руководствовались чем? Ложным эго. Из чего оно изошло? Из нашего мышления, желания, ощущения. Оно не изошло из разума, который исполнен чем? Знанием. Итак, два разума есть. Один разум исполнен знанием, как стать счастливым, а другой разум, материальный, исполнен, от чего мы будем какими? Несчастными, неудачливыми. Таким образом, когда мы слушаем ученых в институтах, они нас учат, как не соприкасаться с сектами, как не соприкасаться вот с водкой, как не соприкасаться с наркотиками, как то не делать, как то. А духовное знание, оно учит совершенно иному. Как соприкасаться, что? В знании. В знании, что нужно быть осторожным. Очень осторожным. С огнем, с царем, с гуру и с женщинами. Нужно быть очень осторожными. То есть, если вы не имеете знания, это станет причиной вашей гибели, ваших страданий. Если вы имеете знания, вы представляете, с огнем, высшее благо, если вы знания соприкоснетесь. Если в знании соприкоснетесь с царем, все, у вас будет все. Если вы в знании соприкоснетесь с гуру, и если вы в знании соприкоснетесь с женщинами, все. Это будет крепость, описывается в Шримад Бхагаватам. Это будет надежная крепость, которая защитит вашу духовную жизнь. Женщина. И если вы вне знания соприкоснетесь, то это будет колодец. Если вы в знании соприкоснетесь с гуру, прошадом получите, милость Бога. А если в невежестве соприкоснетесь, не зная, получите крах всего. Говорится, что даже представить себе не может человек, какую он участь себе уготовил, неправильно соприкоснувшись с гуру. Он даже себе не представляет, какую он участь себе. Что лучше бы он лучше не соприкасался, и то было бы лучше. А так, на всякий случай, соприкоснувшись неправильно, он готовил себе еще более худшее, чем у него было. С царем, если правильно соприкоснуться, а если неправильно, казнь. И с огнем, ожоги и пожары. Итак, одни нас будут учить, как не лезть к этому, а другие нас научат, как из этого извлечь что? Высшее благо, высшее благо. И вот поэтому Кришна сказал, гуру бы тебя научил, как соприкасаться с женщинами, с духовными авторитетами, с царями и как соприкасаться с огнем. Родители и все остальные ученые научат тебя что? Как этого избегать вообще? Не лезь к огню, не лезь к царю, не лезь к гуру. Вот наши родители что говорят? Нафиг тебе гуру. Ты что, дурачок? Мы тебе будем гуру. Итак, нужно понять из предписаний шастр, как правильно с этим взаимодействовать. И мы видим, что среди нас таких людей единицы. Мы видим, как неправильно соприкасаются с женщинами и становятся подкаблучниками. Мы видим, как человек неправильно соприкасается с огнем. А что называют огонь? Знание. То есть теоретически все. То есть благо не извлекают из этих лекций никто почти, из этих книг. То есть даже благо, это называется материальное счастье, гуна благости. Мы не видим, что человек материально хотя бы счастливым становится, что он обеспечен деньгами, у него есть положение, уважение, какие-то там, не знаю, последователи, женщины, богатство, ну что, ничего нету. Что там за счастье? Какое счастье? В гуне страсти и в шастрах говорится. Счастье в гунах. Счастье в гуне благости ведет к чему? К самоосознанию, к освобождению. Счастье в гуне страсти что дает? Временные чувственные наслаждения. И счастье в гуне невежества с самого начала и до конца одни проблемы. Как вы думаете, в основном кого мы видим? У кого проблемы с утра до ночи? И кто иногда что? Временно наслаждается. Что значит временно наслаждается? Иногда он счастлив, а иногда несчастен. Счастлив и несчастен. То депрессуха, то он весь вдохновленный. В гуне страсти невозможно понять наставлений духовного учителя и смысл священных писаний. Что же говорится об отвратительной гуне невежества? Так какой же нам нужен авторитет, который мягко говорит, головой машет, по-английски говорит? Нет. Который нам все это может что делать? Продемонстрировать. И когда человек чего-то достигает, это называется качество. И поэтому Прабхупада описывает 28 качеств вайшнава. Вот почему у нас духовные учителя существуют. Они должны демонстрировать нам качество этой деятельности. Не только рассказывать, а демонстрировать. Демонстрировать, как они могут не руководствоваться ложным эго, когда их оскорбляют, когда то происходит, когда, как правильно соприкасаться с женщинами, с огнем, с богатством, с тем. Они должны демонстрировать, что для них между богатством и галькой, Кришна говорит, нет у них, между золотом и галькой для них одно и то же. Что значит одно и то же? Это не значит, что они, гальку я выбросил, их золото выбросил. Галькой можно наслаждаться? Значит, и не нужно наслаждаться чем? Деньгами. Но из гальки можно строить, то все, 50. Что-то делать для Кришны все можно. Для Кришны, а не наслаждаться. Итак, любой авторитет – это человек, который может демонстрировать это. В чем же отречение? Мы думаем, что отречение в том, что этого не иметь. Но Шрила Прабхупада говорит, что это оскорбление, это обманщики. Это и есть обманщики. Потому что отречение – это когда у вас есть все, а вы не используете это для чувственных наслаждений. Вы все это вовлекаете в служение Кришне. Поэтому это отреченный человек. Что же такое, кто удерживает свои искусственные чувства, или притворщик? Тот, кто что? Отказывается от этого, чтобы не стать чем? Жертвой. Итак, отказ от объектов чувств. Что это означает? Или отдать чувства на огонь жертвоприношения. И Кришна в Бхагавад-гите опять объясняет. Одни отказываются, а другие на огонь жертвоприношения. Кто из них бхакты? Тот, кто отказывается, или тот, кто на огонь жертвоприношения? Итак, говорится, великие цари имели все, потому что все было занято во всем, в дхарме, дхарма, в яге. Все, и говорится, варнашрама дхарма – это огромная ягья. Это огромное государство, которое всегда вовлечено в ягью. И поэтому великие цари, они совершали все время что? Жертвоприношение. Цель царя была все время совершать жертвоприношение. Чем цари великие прославились? Тем, что они совершали что? Они были прославлены только одним, что они совершили много жертвоприношений. И Юдхиштхира Махарадж был прославлен только одним, он совершал жертвоприношение. Притху Махарадж был прославлен только тем, что он совершал жертвоприношение. Все совершалось жертвоприношениями. И говорится, Кришна говорит Арджуне: я дал вам это жертвоприношение, будьте счастливы ими. Ибо только благодаря им вы достигнете всего для счастливой жизни здесь и для последующего возвращения ко мне. Кто же такой царь? Это тот, кто знает науку о жертвоприношении. О жертвоприношении. Итак, жертвоприношение называется шрадхой. Отдавать или задействовать в жертвоприношение. И поэтому люди задействовали все. Скапливали для чего? Для жертвоприношения. Собирали для жертвоприношения. Все было устремлено к жертвоприношению. Все абсолютно. И поэтому это называется веда. Это наука о жертвоприношениях. Наука о жертвоприношениях. И кому? И начинается. Агни. Агни начинают поклоняться. Почему Агни? Потому что он огонь. Чего? Жертвоприношение совершается. Огненное жертвоприношение. И поэтому начинаются все виды с поклонения Агни. Даже чтобы Индре поклоняться, нужен кто? Агни. Огонь. И поэтому Кришна говорит, я огонь жертвоприношения. И поэтому, когда веды начинаются, говорят, о, там про Кришну ничего не говорится. Ом Агни Нама. Но кто такой Ом-то? И через что он принимает? Через Агни. Таким образом, люди поклонялись Агни как представителю Ома. Кто такой Ом? И Кришна говорит, я трансцендентальный слог Ом. А из всех букв я А. А из чего состоит Ом? Аум. Из всех я А. Букв А. А из слогов Ом. Итак, Кришна, все начинается через Кришну и для Кришны. Все. И поэтому в шастрах Прабхупада говорит, все веды начинаются со звука Омкара. Омкара, пранава. Потому что все это исходит от Кришны и, всего, и в него должно возвращаться. Исходит и возвращается. И тот, кто возвращает Кришне то, что от него исходит, получил, он достоин уйти отсюда. Потому что все здесь, кто живут, непреданные, все, что им Кришна дает, они себе присваивают. И поэтому в Шри Шипанишад говорится, Ишавася Идам Сарвам. Тот, кто не достиг этого знания Ишавасьи, никогда не освободится от круговорота рождения и смерти. Что все, что Кришна ему дает, только для того, чтобы посмотреть, вернет ли он все это кому? Ему. То есть займет ли он все это в служении ему? И поэтому Бхактисиддханта Сарасвати говорит, что Кришна не смотрит, сколько вы отдали. Кришна смотрит, сколько вы оставили себе. Хари Кришна. О великий Верховный Господь, то и дело соприкасаясь с источниками удовольствий и страданий, а потом расставаясь с ними, живые существа и на райских, и на адских планетах пребывают в плачевном состоянии, ибо они словно пламенем всегда охвачены скорбью. Хотя в материальном мире есть много средств, с помощью которых люди пытаются избавиться от своих бед, эти средства причиняют им еще больше страданий, чем сами беды. Поэтому я думаю, что единственное средство от страданий – служить тебе. Научи же меня, пожалуйста, как я могу служить тебе. Вот называется наука преданного служения. Все, что мы в жизни потеряли из-за своего ложного эго. Вот почему Кришна сказал, тебя ждут только потери. Ты ничего не приобретешь. Тебя ждут только потери. Почему? Потому что живое существо в двойственности. Оно иногда руководствуется ложным эго, а иногда не руководствуется. И как только оно не руководствуется ложным эго, оно приобретает. А почему теряет? Потому что приобретя, начинает руководствоваться чем? Ложным эго. И тут же теряет. Все так просто. Все так просто. Таким образом, мы проявляем знания только для того, чтобы приобрести. А чтобы сохранить, используем что? Ложное эго. Вот почему говорится, что человек... Тот человек, который не может сохранить то, что имеет, он лишен гуны благости. То есть поддерживать не умеет. Но знания у него есть. Как приобрести? И есть знания, как потерять. Поэтому он и говорит, не надо приобретать. Потому что придется что? Потерять. Не надо приобретать, потому что придется потерять. И ты будешь несчастен. Но говорят, не радуйся, скоро будет горе. А счастье будет, нет? Кто знает, как будет счастье? Прабхупада говорит, чент Хари Кришна. И будет счастье. And be. happy, и будет счастье. Мы-то говорим, будь счастлив. Он говорит, и будет счастье. Будь счастлив. Так что люди приобретают. Но когда они плоды приобретают, они начинают руководствоваться ложным эго. И поэтому становятся гордыми или несчастными. Потому что из-за гордости они теряют эти плоды. И что происходит, когда они их потеряют? Скорбеть начинают. Вот Индра, когда он сражался за царство, они не могут поддерживать ничего. У них нет знания. А болтунов, ой, море, миллионы. Поэтому Прабхупада мечтал, что ИСККОН будет давать первоклассных брахманов, людей, которые пользуются гуной благости, то есть знанием, пользуются знанием во всех житейских ситуациях. Как вы думаете, когда ударили по правой, подставить левую, что нужно отбросить? Ложное эго. Гордость, ложное эго. Говорится, сбитые с толку иллюзии ложным эго и гордостью. Иллюзия это какая? В чем иллюзия? Что ни за что. А в чем гордость? Со мной так нельзя. Итак, сбитые иллюзии ложным эго, гордостью и последнее, говорится, гневом. И в результате всего этого возникает что? Гнев. Гнев возникает. Если вас ударили по правой, вы сначала думаете, что? За что? Это иллюзия. Со мной так нельзя. Это гордость. И получи. Это что? Гнев. А причиной всего? Ложное эго. Видите, как все? Просто. Как вы думаете, мы наблюдаем ежедневно, 24 часа в сутки? Да, не замечаем. Почему? Невнимательны. Мы не замечаем. Потому что нет прогресса. Нет прогресса. Поэтому есть люди, которые что-то хорошо делают, создают, но они все это теряют. Сложно увидеть человека, который независим от этих потерь и приобретений. Который не теряет никогда что? Конечно. Преданность. Само это служение, это не значит санкиртана или президентство. Служение, да. Служение это анукуля сева. Анукульена Кришна, анушиланам бхакти утамам. Никогда это не выводит его из этого состояния. Ништха называется. Устойчив. А эти каништхи, они будут сражаться всегда. Что у них там отобрали, что приобрели. Всегда в центре их склок будет власть, деньги, последователи какие-то. Будут они все время про то, про все. Всегда будет это. Всегда. Каништхи всегда политика, каништхи всегда распри, всегда сражения, наши, ваши, это каништхи. И пока каништхи не увидят человека, который действует правильным образом, они не успокоятся. Находится в ожидании, что что-то случится. Оно случится и пройдет, случится и пройдет. А счастье это то, что сейчас. Увидеть, где оно вот сейчас, в чем счастье. Так? Ну, может быть. Я не совсем понимаю. Вот солнце светит, это счастье? Да. Вот я не глухой, это счастье? Да. Не слепой? Да. Вот. Уже можно быть довольным. Вот я говорю, Прабхупада так иногда делал, он приводил людей, говорил, вот посмотрите, как он более в худшем положении, он слепой. Как царь, у которого было 108 слуг, 108 поваров. Он был несчастен. Все думают, о, у него 108 поваров, какое счастье. Но он ничего не мог есть. И он завидовал тому, у кого не было ни одного повара. Но он все ел, все подряд. Я неправильно высказался. То есть... Можно попысать и это счастье. Нормально, нормально попысал. И такое счастье ощутить, которое никак, ни с чем даже не сравнимо. Ни с властью, ни с тремя мирами, ни с чем. Надо просто знать, в чем... Кришна говорит, есть счастье, три вида счастья. Три вида счастья. Вот Бхагавад-гите описывается, Шримад Бхагаватам описывается. Три вида счастья. Счастье в гуне невежества, счастье в гуне страсти, счастье в гуне благости. И истинное счастье. Что такое истинное? Значит, мы какие-то неистинные виды счастья. Что значит? То есть это не счастье. Потому что в итоге два счастья только. Материальное, которое не является счастьем, и духовное, которое является счастьем. Материальное счастье из чего исходит? Из ложного эго. А истинное счастье из истинного эго исходит. Все. Мы просто должны разобраться, что является счастьем. Потому что иллюзия в гуне благости бывает, нет? Ну как это нет? Иллюзия состоит из гуны благости, из гуны страсти, из гуны невежества. Три гуна. Пракритим тригуна махам. Я пракрити, состоящий из трех гун. Говорит пракрити. Дурга состоит из трех гун материальной природы. И значит, человек может быть счастлив в гуне невежества. Видел? Нажрется и счастлив. Видел таких? Уколется и все. И кайфовый, и весь день свободен. Другой видел в гуне страсти? Нажрется там, что-то еще сделает, оборонится, совокупится, так сказать. Деньги у него, раз, деньги приперли, дети нарожались, и он счастливый. А в гуне благости ты видел всяких болтунов, у которых там куча всяких обожателей? Знают они чего-то там. Вот три вида счастья есть. И все они какие? А в чем иллюзия? О! Во! Во! В чем иллюзия это? Что мы несчастье принимаем за что? За счастье. А что, в чем несчастье-то? Что мы выше гуны благости ни черта не знаем. Поэтому, когда мы смотрим на человека, который там в гуне благости, мы думаем, о, какой счастливый дурачок. А? Мы даже не можем оценить гуну благости. Оценить даже ее не можем. И поэтому наше счастье в гуне страсти всегда. И в гуне невежества у некоторых. Сума и тюрьма, все. Несчастье. А когда тюрьмы нет и полная сума, это что? Счастье. Ну а знание никто нигде не говорит. Только знают знание о суме и знание, так сказать, о тюрьме. Но есть другое счастье. Что значит другое? Истинное счастье. Мы не знаем, чем счастье. И своих детей учим так. Вот будете маркетингом заниматься, вот это здорово. И мы думаем, что они будут счастливы, потому что у них будет колбаса в холодильнике и все остальное. Но спросите у своих родителей, они сами-то хоть когда-нибудь были счастливы от колбасы? Вы спросите их, вы хоть раз-то сами-то были счастливы от того, что нам толкаете в нос? Они скажут, а какое счастье? Это и есть счастье, колбаса. Но они сами-то верят в то, что это счастье? Вот в чем проблема родителей. Они не знают ничего. Вот это проблема стариков и всех. Потому что Калауста, Шудра, Самбавам ничего не знают, ничего не могут применить. Говорить очень много могут. Все такое, сентиментальные все. Кричат о правах, о свободах, о справедливости. Но сами не знают вообще, что такое правда, свобода, справедливость. Не знают. У них знание в гуне невежества. А это знание, когда мы говорим знание в гуне невежества, это знание? Ну, это, по крайней мере, знание. Чем уколоться, что напиться? Клей там, БФ выпить там или что-то еще. Брашки какой-нибудь. Это же знание. Они даже знают, как это добыть, как это сделать. А зачем? Чтобы впасть во что? В иллюзию. Усилить иллюзию. То есть, раз, и счастье. Такое легко доступное счастье. Раз. И о чем они думают? О Кришне? Нет. Забвение. О чем они забывают? О реальной жизни, которая для них очень плохая. Вот почему люди спиваются. Они реальность не могут принимать, потому что все в реальности плохо. И чтобы все в реальности сделать хорошо, что делают? Хоп или хоп. И все. Решена проблема? Нет. Это гуна невежества. Гуна страсти. Они начинают сражаться с этим. Сражение – это всегда гуна страсти. Они сражаться. Но лишены чего? Знания. Лишены знания. Они начинают сражаться. И победа это все временно. То они только победили, а их потом раз и партизанская война. Их взорвали как раз на празднике победы. Это гуна страсти. А гуна благости в чем выражается? Человек знает, что нужно делать в материальном отношении, чтобы выбраться из этих несчастий. Знает. Как погасить огонь существования? Потому что материальное счастье – это страдание. Какое? Ослабленное. Прабхупада приводит пример. Если вас сильно душить, вот сейчас вот помрете, это гуна невежества. Там чуть-чуть душить, это гуна страсти. А так просто руки держать, это гуна благости. Ну а кому-то говорят, черт, убрал, пальцы убрал. Счастье. В чем счастье? Прабхупада сравнивал с испражнением. Гуна благости – это засушенное испражнение. Гуна страсти – это испражнение, покрытое корочкой. А гуна невежества – это свежее испражнение. И он спрашивал, что лучше? Какое знание хотите обрести? А кто-то сказал, а можно вообще без испражнений? Можно не выражаться? Он говорит, можно. Вот этому знанию я хочу вас научить. Какая разница, с каким вы дерьмом останетесь? С сухим, с корочкой или со свежим? Он говорит, ну, сушеное хорошо, по крайней мере, оно как топливо идет. Греться можно. Оно греет. Когда его поджигаешь, естественно. Потому что свежее тоже греет. Но временно. Поэтому Кришна, когда говорит о гуне благости, он говорит о знании. А не о каком-то счастье, которое вечно продлится. Что теперь у нас куча денег, куча женщин, там все. Это не счастье. Это счастье в гуне страсти. Мы иногда, это я разговариваю с преданными, и вижу, что они не понимают, что такое счастье в гуне благости. Хотя и говорят об этом. Они точно говорят о гуне страсти, говорят, что это и есть гуна благости. Нет. Гуна благости – это когда у вас что? Есть знание, как вырваться из круговорота рождения и смерти. И когда вы это делаете, вы видите, как вы отступаете, это как отбрасывается это все. Это счастье. Как один человек пришел, большое пожертвование принес садху. А садху сказал, я ничего не принимаю от нищих. Тот такой говорит, а с чего ты взял, что я нищий? Он сказал, ты еще хочешь больше? Он сказал, конечно. Он сказал, а я нет. Потому что нищий только хочет больше. А я нет, он сказал. Нафиг мне твои, у меня и так все хватает. Я не нищий. И Прабхупада, когда говорит, собирайте пожертвования и думайте, что вы не нищие. Не надо как нищие собирать. Что нам хватает. Вот почему он сказал, что когда вы собираете пожертвования, не надо нищими из себя быть. Что мы в достатке. Мы собираем для других. А не то, что там похуже одеться, так сказать, все такое. Что явно указывает, что собирают для кого. Как ты думаешь, когда ты нищим даешь, ты уверен, что они побежали, сразу в церковь все отдали? Ну так видишь, мы же понимаем, что это мы даем им, непосредственно им. Поэтому, Прабхупада, мы не нищие, нам хватает всего. А нищие, они хотят больше. Нищему всегда мало. А человек в достатке, ему достаточно. Поэтому называется достаток. Поэтому он говорит, самодостаточный, живет в достатке. Они говорят, так у него ж ничего нету. У него есть все необходимое для счастья. Для какого? В гуне благости. Для счастья в гуне благости у него есть все. Поэтому он не беспокоится о потерях и приобретениях. Потому что для счастья у него есть все. Вода, листок, крыша над головой, то и все. И если даже что-то исчезнет, у него все равно все остается для того, чтобы выбраться отсюда. Поэтому он говорит, что гуна благости – это знание. Чем же он счастлив? Знанием. И Прабхупада говорит, человек в гуне благости несчастен лишь одним. Он видит, что другие без этого знания страдают. И поэтому он устремляется спасать всех, благодетелем становится. Но его благодетельство, это он, значит, обучать начинает. Поэтому, говорится, браманы, они обучают общество, просвещают. Что видят, что люди страдают из-за того, что не обладают знанием. И поэтому им мало. Чем более невежественный человек, тем больше ему нужно. И он даже сам не понимает, что он хочет. Больше, больше, больше, больше. И детей он так воспитывает, что детям все больше, больше надо, больше, больше, больше. Больше тряпок, больше того, больше всего. Ну, человеку там два костюма, три. 4, 5, 6, 7. Когда больше нечем привлечь, тогда так происходит. Я всегда вот думаю, женщины так привлекательны своими качествами. А они думают, что они привлекательны бровями, чем-то там, носом, губами. Нет, они так привлекательны только сексуально. Но они куда более привлекательны, когда они имеют качество, так же, как и мужчины. Поэтому все помешаны на сексе, и поэтому привлекают друг друга сексуально. Но качество отсутствует. А жить приходится с качествами, что секс длится всего минуту. Само вот это чувство. Кульминации. Минуту, не больше длится. Все остальное это раскочегаривание, потом и все, исчезает. И как Прабхупада говорит, после каждого полового акта живое существо чувствует себя обманутым. Да. Так аюрведа говорит, так шастры говорят. После каждого полового акта живое существо чувствует себя обманутым. Потому что все. И он говорит, и что? А вот все. И все в прошлом уже. Видишь, гуна невежества. То есть это счастье какое? Временное, жалкое, ничтожное и не принесло ничего. Каждый раз женщина или мужчина, вкладывая столько усилий, столько жизни, гробит, чтобы вступить в эти отношения, когда их получает, чувствует себя. Ну и что? Ну вот, все. И что, это счастье? Ну да. А что еще в мире может быть больше? Вот что оно. И все. А у них нет знания, они в невежестве. Теперь ждем, когда это счастье превратится, так сказать, в какого-то маленького карапузика. И вот эти пеленки распашу. Это счастье, вот все это, заботиться об этом. Ну, конечно, заботиться, ничего себе. Сделали же это. Теперь надо это, конечно, привязанность к плодам сразу в своей деятельности. А есть непривязанность, отречение. Не надо. Нет. Называется ложное отречение. Там ложная привязанность, есть ложное отречение. Это все ложное. Все ложное. Побочные продукты сексуальной деятельности называется. Они, говорит, детей называют побочными продуктами сексуальной деятельности. Вы представляете, эти кришнаеды, что они говорят? Что дети побочный продукт сексуальной деятельности. А они что имеют в виду? Что это какой продукт? Любви. Ну чего? Я все время хочу спросить, а вы как считаете, что это такое дети? И они начинают говорить, это продолжение рода туда-сюда, то есть продолжение родов. Таким образом, они говорят о сексуальной жизни. Они даже не замечают, что они говорят о сексуальной жизни, как о смысле человеческого существования, о продолжении рода. Это значит, в центре стоит что? Самовоспроизводство и все, больше ничего. Я не думаю, что в этом цель жизни и смысл жизни, в самовоспроизводстве. Но, говорится, это доступно кошкам, собакам, свиньям, ослам и верблюдам. И даже жучкам, паучкам, микробам, даже инфузории туфельки. Так зачем же тогда становиться человеком? Если смысл жизни в продолжении всего этого, зачем становиться человеком? И они говорят, ну как, культура должна быть этого? Продолжение рода. Культура. Контрацептивы должны быть, абортарии, планетарии, парфюмерия, машины, потому что это ж... Да, это ж все надо украсить. Украшение сексуальной жизни же должно быть. Прабхупада иногда смеялся, он говорил, секс-шоп. Материальный мир – это секс-шоп. Как этот секс вот все вот так состряпать и сделать, чтобы... А смысл только в сексе. И поэтому люди такие разочарованные, опустошенные. И они живут чем? Ищут секс этот. Как собаки, Прабхупада говорит. Собака, она бегает, носится, носится, нажрется, а потом бегает, носится, ищет. Вот и все. И в итоге язык всегда. Как нажраться и как возбудиться. Все. И как это все защитить? Потому что жизнь нужна, чтобы есть и заниматься сексом. Все. А когда устанешь, что делать? Спать. Вот и все. Сон, еда, секс и оборона. Все. И для этого целая цивилизация. И Прабхупада говорит, цивилизация животных. Потому что животные невинные. Они на скрипках не играют, чтобы в секс вступить. Не изображают из себя что-то там. Невинные. Раз, пришла весна, раз и вступили. Даже не желает. Не желает, значит, не соображает. Там сигналит, и все, и побежал. Они живут по компасу. И люди, интересно, они все время признаются. Они приходят и говорят, весна, не могу победить весну. Я думаю, да елкин дрын. Но это животное, вы значит животное. Я серьезно говорю, это животное. Это низшие гуны на вас влияют. Раз ваша половая потенция определяется временами года, я вас поздравляю. У кого-то условиями, да? Сейчас больше условий, там меньше условий. Это понятно. То есть всегда охота. Но какой-то никогда не охота. Тут жарко, там холодно. Отойди. Жарко. Отстань, холодно. Поэтому говорится, что мужчины никогда не находят счастья в половой жизни. Никогда. И их сбивают с толку ложное эго. А женщины всегда находят счастье в половой жизни. Ну и женщина, когда даже ей полностью удовлетворить, она опустошена. И Прабхупада говорит, что в 9 раз ей больше надо этого, чем мужчине. Есть вопрос? Поэтому надо стремиться, суть-то в чем? Что ложное эго, как вот вспомнил историю про одного святого, его спрашивает ученик, вы когда-нибудь были счастливы? Он сказал, да. Первый раз я был счастлив, когда меня спустили с лестницы. Он говорит, кто? Он сказал, да, один человек, очень хороший человек. Он взял за меня за шкирку меня, всяко разно меня оскорбил и спустил с лестницы. И предоставил мне тем самым очень большое благо. Я смог увидеть свое ложное эго. И я реально понял, что я эгоистичен. И это было для меня благо, я ощутил счастье. Второй раз один человек мочился на меня. И я было хотел возмутиться, и сразу обнаружил свою гордость. И он говорит, это было второе счастье, когда я победил ложное эго. И третье счастье, говорит, когда меня хотели убить, я испытал страх. И я стал счастлив, что есть еще раз возможность победить ложное эго. Вот святой сказал, что это было единственное три вида счастья, которые он достигал. Люди говорят, счастье, там, у меня были дети, а он говорит, нет. Когда меня спустили с лестницы, была возможность ложное эго. Когда на меня мочились, и когда меня хотели убить, мне предоставилась возможность победить страх. И он говорит, так я достиг отношения с Богом. Я победил страх, победил гордость и победил ненависть. Вот почему Кунти говорит, что дай мне проблемы. Что там я в проблемах могу видеть, над чем работать. Реально. Поэтому человека не уважают не потому, что он плохо или хорошо, а потому что он вне знания находится. Поэтому его никогда лидером не будет никто принимать. А какого-то человека будут автоматически принимать лидером, даже если ему не давать должность. Только по этой причине, по причине знания. Способности это знание применять в жизни. В чьей? В своей. И тогда этот человек притягивает сразу. Люди начинают ему служить, люди уважают его, стремятся рядом с ним находиться. Потому что само знание притягательно. Как костер. Говорится, как один юморист сказал, на три вещи можно смотреть постоянно. Как танцует огонь, как течет вода и как директор выдает зарплату. Вечно смотреть можно на это. Да? Особенно на последнее достать. Чего огонь с него, понта никакого, да, с воды. Он у нас в унитазе бежит круглые сутки. Но как директор выдает зарплату, вечно хочется смотреть. Огонь – это знание. Привлекательный. Как огонь привлекает, так и человек, он как огонь становится. Привлекательным становится. И каждый привлекает к разным вещам. Вода – это болтуны. Огонь – это те, кто знают. И те, кто выдают, это те, кто наши чувства удовлетворяет. И каждый выбирает себе таких авторитетов. Поэтому, если вы хотите, что-то кому-то помочь, вы должны научиться сами действовать таким образом. И люди будут вас принимать. Вам не надо будет ни должности, не надо будет лезть куда-то в карьеру. Просто вас люди будут принимать. Не надо будет орать, что почему нет стариков. Вас будут старым и молодым принимать. Потому что вы удивительный человек. Будет к вам притягивать, а не отталкивать. Потому что у вас знания и не болтовня, ничего. А вы просто сами так действуете, и это привлекает всех. Говорит, о, этот человек такой привлекательный. И все. Все очень просто. Не надо ничего. Не надо никому доказывать. Не надо никаких козней, какой-то политикой заниматься. Ничего не надо. Представляете? Просто вы сами живете в соответствии с этим знанием. И вами привлекаются. И вам не надо никому доказывать ничего. Потому что все видят преимущества. И все. Вот что хотел Прабхупада. И он говорил, люди сами попросят, чтобы человек возглавил что-то. Они будут просить. Что это вдохновляет? А мы думаем, что к нам плохо относятся из-за того, что мы старые или не старые. Нет. Огонька нету. Огонь очень привлекательный. Текущая вода. Зарплата. Поэтому мы и служим там, где дают зарплату. Служим там, где болтают. Но огнем мало кто привлекается. Потому что огнем можно что? Обжечься. Ответ на ваш вопрос – Харе Кришна! Еще есть вопрос? На твой вопрос всегда можно ответить только так. У тебя очень много вопросов, на которые один ответ. Харе Кришна! Очень мне понравилось. Как Бхактичитани Махарадж ответил. Такой зафуфыристый вопрос там один задал в Красноярске. Махарадж так сел. Так очень долго думал. Ответ на ваш вопрос. Харе Кришна! Я прямо в восторге я был лично. Мы все пытаемся что-то кому-то объяснять, но это же все понятно уже. Что ответ на их вопрос. Харе Кришна! Вот правда, я говорю, прямо в восторге был. Понимаешь, прямо в сердце такая радость, когда он так ответил. Я думаю, что париться там все чудо, они же все равно ничего это. И бессмысленно даже все это. Шримад Бхагаватам Киджай, Шри Прабхупада Киджай, Шри Прабхупада Киджай, Шри Прабхупада Киджай. Спасибо.